Глава 69. После возвращения Джека в городок прошла целая неделя, и он все чаще ловил себя на мысли, что ему нечем заняться. Раньше весь его досуг занимала курица, ее сборка, поиск технологических решений для металлического каркаса, материала для перьев. Но после бегства из Арконского госпиталя Джек, к своему удивлению, интерес к курице полностью утратил. Да, он по-прежнему хотел выяснить тайну белого и темного куриного мяса. Однако собирать чучело больше не хотелось. И, если честно, о женщинах он думал чаще, чем о курице. А это было странно. После завтрака, чтобы размяться, Джек решил зайти в техпарк. Берта Тельгаузена он нашел возле главного ангара, где тот помогал механикам правильно сориентировать ходовую пару чино. «Правее, я сказал!» «Я и делаю правее, Берт!» «Да ни хрена ты не делаешь правее! Сильнее на трос дави, болван! Мне что, учить тебя с утра пораньше?» Пока продолжалась эта перепалка, Джек дожидался в сторонке. Но когда все слова были сказаны и ходовая часть наконец встала на место, он направился к Берту, который вытирал тряпкой замасленные руки. «О, Джек, ты чё здесь в такую рань?» «Да вот, зашел прямо с завтрака». «А какие проблемы?» «Просто хотел на Таргара взглянуть. Я же к вам уже 3 дня не заглядывал». «Ну так не заглядывал бы еще 3 дня, и ничего бы не случилось. В работе твой Таргар». «Хотелось бы посмотреть». Берт переглянулся с парой механиков, копошившимся возле чино, и отвел глаза в сторону. «На промазке он стоит, понимаешь?» «Понимаю». «Вот и не тронь его, пока промокает. Чем дольше узлы в смазке, тем лучше потом ход будет». «Да я знаю. Просто покажи мне его». «Ну на кой он тебе, а, Джек? Тебе еще целую неделю лечиться положено». «Что-то я не понял. При чем тут это?» «При том, что не ищи на задницу приключений. Пусть все идет своим чередом. Пойди вот капральские нашивки пришей на все комбинезоны». «Пришил уже». «На все?» «На все. Показывай машину, Берти, а то мне не нравится твое поведение. Что там с Таргаром?» Тельгаузен покачал головой, снова переглянулся с механиками и пошел к ангару. Джек поспешил за ним. Он уже стал бояться, что из-за какой-то трагической ошибки его машину окончательно угробили. Но все оказалось совсем не так уж плохо. Тельгаузен привел его в ближний угол, где на подстилке из старых промасленных одеял стоял Таргар. Новенький и блистающий качественной окраской. Ну, просто игрушка. «О, Берти, даже гранаты на месте!» «И даже в бронированных кожухах!» — скромно добавил Тельгаузен. «Берти, дай я тебя поцелую!» «Но уж нахрен!» – отмахнулся главный механик. «Я тебе говорил, не суйся раньше времени. А ты что, забыл солдатское правило? Пока машина в ремонте, ей нет никакой работы. А когда готова, сразу в бой». «Это лишь солдатские байки, Берти, ты ж знаешь». «Ох, какой красавец! А можно я в кабину залезу?» «Залезай!» — пожал плечами Тельгаузен. «Машина твоя, делай, что хочешь». Джек нажал потайную кнопку, опустил кабину и, забравшись внутрь, стал нажимать все рычаги и кнопки, проверяя их работу. Машина была в порядке, хоть сейчас в бой. «Но ты ж говорил, что корпус долго варить будете», — вспомнил он, выбираясь наружу. «Говорил. Но Томми Сиджес – это что-то необыкновенное. Это Джек Стентон в ремонтном бизнесе, честное слово. Он придумал, как варить корпус в круговую, не прерывая шва. Представляешь?» «Нет», – честно признался Джек. Он замотал морду шарфом, чтобы металл не брызгал на харю. И в одних только очках на одной подаче электрода сделал круговой шов на 360 градусов. Я не очень понял, но, наверное, это круто. О, да. Вместо 4 дней он сделал шов за 2 часа. Вот потому твой торгар и стоит под смазкой, а не на сварочном стапеле. Но, Берти, он же этой смазкой писает, сказал Джек, указывая на потеки. Ясен пень, что писает. У него заправка плюс 20%, поэтому лишнее масло будет выделяться. Но зато приработка будет проходить идеально. Ну да, идеально, согласился Джек. Я просто обожаю тебя, Берти. Вот честное слово.